Глава 9. Истории из спальных районов. «В общем, расклад такой», — резюмировал Павел, тем самым завершая дискуссию между друзьями, которые вот уже 10 минут обсуждали детали проекта, согласившись с тем, что участие в нем для их компании неотвратимо. Ребята притихли, ожидая, что скажет продолжение фразы Павел. «Вчера я созванивался с Даниилом. Я сам ему позвонил и спросил, был ли он серьезен, предлагая нам свою помощь с новым проектом. Светляков подтвердил, что готов нам помочь, но выдвинул несколько условий. Прежде чем мы начнем, нам надо обсудить их между собой, потому что...» Начал Чугунцов, но был прерван Настей. «Какие условия? Что он сказал? А где он сам? Он позже придет?» Выдала она очередную порцию вопросов, но замолчала после того, как на нее многозначительно посмотрели все ребята. «Даниил сказал, что будет помогать нам с проектом и сможет довести нас до финала, если...» Павел замолчал и оглядел притихших ребят. «Если мы дадим ему понять, что для нас это все серьезно». Он посмотрел только на Настю. «А что я? У меня вообще всегда все серьезно», — засмущалась она и отвела взгляд. «Зубова, он не тебя спросил, а всех нас», — возмутился Егор. «Предлагаю каждому ответить, хорошо подумав. Могу начать с себя. Я в деле», — перехватил инициативу молчавший до этого Егор. «А я имела в виду, что я с проектом серьезно», — справилась со смущением Настя. Егор вопросительно посмотрел на Мирона. «Друг, да я с тобой теперь куда хочешь. В проект, в горы, в космос. Да вообще со всеми вами. Вы классные», — развел руками Мирон, как бы обнимая всю компанию. «Я пойду с вами, но при одном условии», — нарушила идиллию Вика Печорина. «Очень странно, кстати, что каждый из вас не высказал свои условия», — перебил ее Павел, обращаясь ко всем. «Продолжай, Вика». Печорина выпила воды, обхватив стакан обеими руками, как бы набираясь смелости. «Я настаиваю на том, чтобы у нашего нового проекта была социальная составляющая. Чтобы это был не просто бизнес, а бизнес с заботой», — последние слова Вика произнесла с нажимом и громче, чем обычно. «Вика, делать добро — это хорошо, но кто нам будет платить деньги?» — начал Мирон, но был остановлен Павлом. «Вот про это как раз нас и попросил поговорить Светляков», — сказал Павел и достал из рюкзака пачку листов. Разложив их на столе перед ребятами, Павел продолжил. «Даниил сказал, что если мы готовы серьезно работать с проектом, нам нужно многому научиться. Подготовка к фестивалю уже идет. У нас нет возможности сначала учиться, а потом делать проект. Мы сразу будем работать по методичке, которой он пользуется при подготовке стартапов, придумывая проект на ходу. Это единственный способ успеть к следующему этапу и потом, если повезет, к финалу». Павел взял паузу, еще раз посмотрел на ребят, ища сомнения в их взглядах. Все заинтересованно смотрели на листы у него в руках. Вытащив из стопки один, Павел положил его перед собой и обратился к команде. «Первым нашим заданием станет поиск целевой аудитории. Нам нужно договориться о том, для кого мы хотим делать этот проект. Напоминаю, в прошлый раз мы решили, что мы могли бы сделать что-то похожее на социальную сеть для жителей многоквартирных домов. Соседей, которые... А что думать-то, мы уже все решили», — прервал его Абрамян. «Да ты и сам сказал, жители многоквартирных домов, соседей, куда уж конкретней». «Я тоже так ему сказал сначала, но Даниил объяснил, что этого недостаточно. Нам нужно точнее описать людей, для которых будет создан проект. Он называет это «портреты целевой аудитории», — ответил Павел, указывая на лежащий перед ним листок. «Хорошо, и что это за портреты? Мы что, их на стенку вешать будем?» — смеясь, спросила Настя. «Настя, хочешь смейся, хочешь нет, но Даниил именно так и сказал. Опишите свою аудиторию так, чтобы можно было распечатать это описание и повесить на стенку. Он сказал, что наше задание на сегодня — обсудить между собой, какие люди будут заинтересованы в нашем продукте. И лучший способ это сделать — посмотреть вокруг и найти таких людей среди своего окружения. Еще он сказал, в этом упражнении могут помочь примеры из кино, художественной прозы или каких-то других источников, где описываются персонажи с определенными присущими им чертами. Например, какой-то киногерой или характер, описанный в прозе. Не знаю, как вы, но я еще так никогда не получал образование», — развел руками Павел. «Да уж, мозг можно сломать», — выдохнул Егор. «Подождите, ребят, ну так это проще, чем кажется», — пришла на выручку Настя. «Давайте просто начнем перечислять известных нам людей, которые могли бы попасть в эту нашу целевую аудиторию. Мы же про многоквартирный дом говорим. Значит, наших соседей. Да и мы тоже можем войти в этот список портретов. Могу начать с себя. Вот смотрите. Я, Настя Зубова, живу в относительно новом жилом комплексе в спальном районе Санкт-Петербурга. Квартиру я пока снимаю, еще не заработала на собственную. Пока я учусь, мне помогают родители. Живу я одна, с маленькой собакой, карликовым пуделем. Каждое утро я просыпаюсь, чищу зубы и иду гулять с собакой. Перед тем, как подняться к себе, я захожу в маленькую кофейню рядом с подъездом и покупаю себе кофе. Придя домой, собираюсь и уезжаю в универ. Днем после учебы приезжаю домой, делаю задание по учебе, какую-то мелочь по дому и уезжаю на работу. По вечерам я работаю официанткой в ресторане. Прихожу домой часов в 9 вечера, гуляю с собакой и ложусь спать. Иногда, чаще всего в выходные, ко мне приезжают друзья, и мы играем в настолки допоздна. Правда, с моим графиком друзей мне искать особенно некогда, поэтому в большинстве случаев я провожу выходные одна, сидя в своей квартире. Настя загадочно посмотрела на Чугунцова. Я думаю, в нашем жилом комплексе живет много таких, как я, одиноких девочек, которые учатся или только начали работать. Кто-то с собакой, кто-то без, кто-то пьет кофе, кто-то варит его сам. Но мне кажется, наш собирательный портрет будет именно таким. Готовы повесить меня на стенку? Настя, теперь у тебя точно есть друзья. Зови меня, я с радостью тебя поддержу в выходные с настолками. Начал Мирон, но был прерван Павлом. Настя, ты можешь и на меня, конечно же, рассчитывать. С настолками и с собакой, если хочешь, вместе погуляем. Ребята, вы такие милые. Конечно же, мы соберемся у меня. Нам же нужно где-то обсуждать проект. Не все же по кафешкам сидеть. Денег никаких не хватит. Мы пока еще не миллионеры, улыбнулась довольная Настя. Ты, Настя, хорошо все описала. Именно так, как написано в методичке и как мне объяснял Светляков. Давайте теперь я попробую. Я живу в таком же комплексе, как ты, но в другом районе. Живу я тоже один. У меня нет животных. Боюсь, со мной могут выжить только кактусы. Не надо их поливать и вообще никак за ними ухаживать, начал Павел. «Кактусам тоже нужна любовь, бессердечный ты, Чугунцов», — шутливо заметила Настя. «Да, дело даже не в любви. Просто я не умею... Ну, в общем, это к делу не относится. Короче, вот живу я, значит, в таком комплексе. Каждое утро я начинаю с пробежки. Делаю для разминки несколько кругов вокруг дома и дальше бегу в парк. Вернувшись домой, я быстро завтракаю и собираюсь в универ. В обед, так же, как и Настя, я забегаю домой, собираю вещи и бегу на работу. Я работаю доставщиком в одной из сетей, поэтому у меня свободный график. Но я стараюсь уделять работе не меньше 4 часов в день, иначе мне не хватит на жизнь. Иногда жертвую работой и заканчиваю пораньше, чтобы забежать в спортивный зал, который находится в соседнем районе. Я бы тренировался и в нашем районе, но подходящих для меня по цене рядом нет. Поэтому приходится ездить. Вечером я прихожу домой, делаю домашку и ложусь спать. На выходных я, как правило, делаю всю домашку, которая накопилась за неделю, потому что другого времени на это у меня нет. Иногда хожу на какие-нибудь концерты в центре. Люблю небольшие мероприятия, типа квартирников. Если такие мне попадаются, откладываю все дела и стараюсь попасть. Вот так и живу. Мне одному кажется, что эти истории похожи. «Мы будем портрет Чугунцова вешать рядом с Зубовой или соединим их в один?» — спросил Егор. «Думаю, они и без нас соединятся», — заметила Вика и продолжила. «Я считаю, что это две разные истории. Эти портреты следует рассматривать по отдельности. Тут девочка, там мальчик, тут собака, здесь даже кактуса нет. Работают в разных местах. Павел бегает, Настя нет». «Стойте, я забыла сказать, я тоже бегаю», — вставила Настя. «Но не всегда». «Я просто не очень люблю бегать одна, особенно вечером. Мне просто хочется бегать с кем-то за компанию». «Тем не менее, я предлагаю со мной согласиться, что это два разных портрета, так?» — спросила у всех Вика. «Да, мне кажется, это так, тем более, что Паша из Питера, Настя из города, который находится в другой части страны. С точки зрения психологии, это разные люди, безусловно», — резюмировал Егор. «Хорошо, договорились. Вешайте нас рядом», — согласилась Зубова. «Давайте я продолжу», — обратил на себя внимание Мирон. «Давай, Мирон, и постарайся в таких же подробностях. А тебя, Вика, я попросил бы записать все, что мы тут обсудили, и что мы будем обсуждать дальше», — попросил Павел. «Это потому, что я женщина? Мы что, уже договорились, кто чем будет заниматься?» — отреагировала Печорина. «Нет, Вика, безусловно, нет. Просто кто-то должен этим заняться, чтобы мы не потеряли эти данные. И я решил предложить тебе. Ты можешь отказаться, безусловно. Если никто из ребят не поддержит меня в этом, я сам буду вести записи, хотя пишу я как кура лапой. И вряд ли потом кто-то, кроме меня, сможет разобрать мои каракули. Кстати, определить наши роли в команде – это одна из следующих задач, согласно методичке Светлякова. Мы обязательно к этому вернемся. Но сейчас нам нужно решить конкретно этот вопрос. Кто нам поможет с конспектом? «Вика, ты сможешь?» – спросил Павел. «Конечно, Паша, я помогу. Мне несложно», – растаяла Печорина и поймала на себе еще один взгляд Зубовой. «Ну ладно, записывайте», – продолжил Мирон. «Живу я в новом комплексе, рядом с центром. Квартира родительская, но они постоянно в Москве. Утром, если не проспал первую пару, я очень быстро собираюсь в университет. Поэтому эта часть дня проходит в жуткой спешке. Обычно я не успеваю позавтракать и выпить кофе и делаю это уже по дороге или в универе. Днем, после занятий, я обычно тусуюсь в городе с друзьями. Мы сидим в ресторанах до позднего вечера, поэтому домой я приезжаю достаточно поздно. Времени на уборку в доме мне обычно не хватает. Убирается обычно моя мама, когда приезжает меня проведать, но чистоты после нее хватает ненадолго. На выходных я полдня валяюсь в постели. Потом созваниваюсь с друзьями и еду на какую-нибудь тусовку. Бывает так, что мы с друзьями приезжаем ко мне после вечеринки, поэтому бардак у меня постоянно», — радостно закончил Абрамян. «Предлагаю назвать этот портрет «Лоботряс», — поддела Мирона Вика. «Вика, ты права. Нам действительно для удобства было бы правильно как-то назвать эти портреты. Можно было бы по такому принципу, как предложила ты, но я бы предпочел не вешать ярлыки, поэтому давайте назовем получившиеся портреты просто «Настя, Павел и Мирон», — примиряюще заметил Чугунцов. «Я запишу, как вы сказали, но это не отменяет моего мнения», — фыркнула Вика и что-то исправила в своих записях. «Ребята, а почему мы только себя описываем, как будто в этих домах только студенты живут?» — спросил Егор. «Егор, ты абсолютно прав. Видимо, я задала такой тренд», — кокетливо заметила Настя. «Конечно же, надо описать и другие портреты. И, полагаю, было бы правильно описать взрослых людей, например, наших родителей». «Давайте я расскажу про моего отца», — предложил Ермошкин. «Конечно, рассказывай. Постарайся описать его так же, как ребята рассказывали про себя. Нам нужно будет потом создать единую систему», — сказал Павел. «Итак, мой отец. Сначала я должен вам сказать, что я очень его уважаю. Он очень разносторонний человек. И несмотря на то, что он работает на стройке, он много посвящает времени своему саморазвитию. Это он привил мне любовь к походам. Когда я был маленький, мы с родителями и моим младшим братом часто уезжали на выходные на электричке в лес с рюкзаками и палаткой. Папа много читает, и мы часто обсуждаем с ним книги. К сожалению, у меня не так часто получается приезжать к родителям в гости, но когда все же удается, мы можем часами говорить о прочитанных книгах. Он очень добрый и постоянно всем помогает с мелким ремонтом. А в силу того, что по базовому образованию он электронщик, часто его просят помочь с неисправными приборами и оборудованием. В общем, обычно его день проходит так. Утром он встает, делает зарядку, едет на работу, а вечером, вернувшись с работы, что-то чинит нашим друзьям или помогает соседям. Мама не ругает его за это, потому что понимает, что папу уже не изменить. По выходным они с мамой могут сходить в театр, но в основном сидят дома и занимаются своими делами. Я много раз их спрашивал, почему они не ходят в гости и не приглашают никого сами. Папа отвечает, что в их возрасте это не всегда удобно, да и к тому же большинство их друзей живут в других районах, и им не всегда удобно добираться. Вот такой у меня отец. Давайте его портрет назовем Сергей Васильевич». Вика, которая записала все, что говорили ребята, подняла голову и спросила. «Получается, только моя история осталась?» «Да, Вика. Думаю, мы выслушаем твою историю, и на сегодня нам портретов хватит», — ответил за всех Павел. «Тогда она будет про мою бабушку. Ей уже 75 лет, и она живет с нами, потому что не всегда в состоянии заботиться о себе. Нет, она не инвалид. Сама она считает, что она легко даст нам фору в марафоне. Просто в таком возрасте не всегда получается уследить за всем, и мы очень за нее переживаем. К тому же дедушка уже ушел из жизни, и мы решили, что нам будет спокойнее, если она будет жить с нами. Бабушка уже на пенсии, поэтому может позволить себе сидеть дома. Обычно она встает раньше всех нас и готовит завтрак. После того, как мы уходим, кто на работу, кто на учебу, она какое-то время занимается домашними делами. Она не хочет, чтобы мы считали ее обузой, и всеми способами стремится нам доказать, что очень всем полезно. Переделав все дела, она обычно выходит на прогулку. Если погода хорошая, она, как и все другие нормальные бабушки, садится на лавочку у подъезда, сплетничает со своими сверстницами и обсуждает жильцов дома. Надо заметить, что наши соседи ее очень любят и уважают. Молодые мамочки, живущие в нашем доме, иногда даже просят ее погулять с коляской, пока готовят обед. Вечером она обычно сидит дома и, как все нормальные бабушки, смотрит какой-нибудь сериал по телевизору и вяжет мне носки. Моя бабушка очень хорошая, но иногда мне ее немножко жаль, потому что мне кажется, что ей не хватает общения. Особенно после ухода дедушки. Я ее очень люблю, поэтому давайте назовем этот портрет «Любимая бабушка». С теплом закончила Вика. Да, Вика, я согласен, тем более я думаю, что меня поддержат и все остальные ребята. У каждого есть или была такая бабушка, поддержал ее Павел. Получается, у нас есть 5 портретов. Павел, как ты думаешь, нам хватит? Спросила Чугунцова Настя. Я думаю, что 5 портретов для начала нам хватит. А если мы поймем, что под наше описание подходит еще какой-то портрет, мы обязательно включим и его. Повесим на ту же стену, ответил Павел. Интересное у нас получилось задание, вот бы все образование было таким, с азартом заметил Мирон.